Глава 11. Возвращение блудной матери. Ира Илларионова. Даже если бы посреди холла ударила молния, меня бы это и то так не поразило. Появление Жизель стало скорее последним аккордом, вишенкой на торте всех приятностей, свалившихся на меня в последнее время. Она была из тех женщин, которые не теряют лоска, даже если на них надеть мешок. Впрочем, элегантное платье стального цвета назвать мешком не получалось. Легкий южный загар, короткие волосы красиво уложены, глаза подведены стрелками, а на губах яркая помада. Продуманный до мельчайших деталей образ. И не скажешь, что Жизель последние месяцы где-то шлялась, то есть пропадала. Теоретически, была похищена. Я всматривалась в ее черты, черты женщины, которая однажды покорила сердце Фернана, и пыталась найти в ней недостатки. Пыталась, но не находила. Сопоставляла все, что знала о Мирель де Море, с тем, что видела сейчас, но образ в голове не складывался. Картина воссоединения матери и дочерей была настолько искренней и живой, что я почувствовала себя лишней на этом празднике жизни. Наверное, надо было порадоваться вместе с девочками, но я не могла. Не могла, и все тут. «Жизель!» — громыхнул Фернан. Так что я вздрогнула, а девочки притихли. «Где ты была?» А вот, кажется, и молния. Тон алмазного короля ничуть не смутил Мирель де Море. Она медленно выпрямилась, положила ладони на плечи девочек и встретила взгляд Фернана. «Это долгая история, мой дорогой супруг. Но мы же не станем обсуждать ее при посторонних». Учитывая, что Жужена сразу как ветром сдула из холла, речь шла обо мне. Правда, на меня она тоже не смотрела. Будто я пустое место, отчего захотелось, чтобы Фернан тоже положил руку мне на плечо. А лучше бы обнял, но он не двигался. «Мирель Тане не посторонняя», — ответила за нас Кристин. «Она наша няня», — светясь от счастья, объяснила Аделин. Жизель прищурилась, и ее улыбка превратилась в оскал Федруара. Тут я поняла, кого она мне напоминает. Лилю. Ту стерву, которая прокляла меня и отправила на Иону. Конечно, внешне они не были похожи, но вот эта улыбка — один в один. Карма у меня, что ли, такая? Сталкиваться с бывшими моих мужчин — лбами. Вот, значит, как? Теперь она наконец-то взглянула на меня, хотя скорее просканировала взглядом с головы до пят. «Только няня?» Я задохнулась от возмущения. «Вот стерва!» «Нет, я, конечно, не только няня, но говорить об этом при девочках...» «Пойдем в кабинет, Жизель», — холодно произнес де Море. «Успокоился? Или спрятал свой взрывной характер за барьером выдержки? Насколько этой самой выдержки хватит, если вспомнить, каких проблем доставила эта мамзель моему любимому мужчине? Я едва подавила порыв коснуться его руки, чтобы как-то передать, что мысленно я с ним. Удержалась. Потому что девочки с жадностью впитывали любой взгляд, любой жест матери и отца. «Но я только увидела своих малюток», — снова примерила на себя образ любящей матери Жизель. В подтверждение своих нежных чувств приобняла и притянула к себе близняшек. «Позволь сначала поговорить с ними». «Сейчас», — отрезал алмазный король. «Но папочка!» Это уже близняшки хором. Еще и ножками демонстративно притопнули. «Сейчас! А потом я подумаю насчет вашего общения». Было видно, обида переселила даже любовь к отцу, и девочки вот-вот расплачутся. Поэтому я взяла дело в свои руки. «Кристин, Аделин, пойдемте ужинать, а то все остынет», — заявила решительно. «Ваши родители скоро присоединятся к нам. А пока не будем им мешать». К моей огромной досаде близняшки подняли преданные глаза на мать. И, судя по взгляду Жизель, она ликовала и наслаждалась собственной над ними властью. «Да, милые, идите с вашей няней. Нам с папой нужно многое обсудить». «Но...» — не сдавалась Кристин. «Ты же только пришла, мы тебя так давно не видели. Это же нечестно!» «Не волнуйся, солнышко», — нежно улыбнулась Жизель, погладив дочь по голове. «Я больше никуда не исчезну и никогда вас не оставлю». От этого обещания мне стало совсем дурно. Судя по стиснутым зубам Фернана и его окаменевшему лицу, ему такая перспектива тоже не понравилась. Но на что он готов пойти ради счастья дочерей? Чита Димаре направилась в королевский кабинет. Мы с девочками в столовую, в припрыжку. Точнее, это близняшки в припрыжку, а я в раздумьях. У возвращения блудной Жизель был один жирный плюс. Если она жива невредима, сияет улыбкой и вообще сияет, словно прикатила в Мальмар с курорта, то значит обвинения с Фернана будут сняты. Во всем остальном мне видели сплошные минусы. Одно дело знать, что у твоего нынешнего есть бывшее, совсем другое — иметь дело с нынешней законной женой твоего нынешнего. Фернан сказал, что разведется с Жизель, и мне хочется верить, что с его связями это будет несложно. Но, судя по устроенной сцене в холле, Жизель не намерена лишаться статуса алмазной королевы. Да и девочки любят мать, обожают ее. Вон как радуются. На стульях усидеть не могут, щебечут о том, как они счастливы, что их мама снова с ними. Я их такими никогда раньше не видела. Мирель Тане? Я глубоко ушла в свои мысли, поэтому даже не сразу сообразила, что Аделин меня о чем-то спрашивает. «Прости, милая, что ты сказала?» «Мы должны познакомить маму с Реми». И улыбка такая искренняя, что невозможно не улыбнуться в ответ. Только от своей улыбки лицо сводит. «Обязательно познакомим», — мягко ответила я. «Девочки, пожалуйста, ешьте, иначе ваш папа накажет меня, что не проследила и не покормила вас как следует». «Обязательно накажет», — вкрадчивым голосом пообещал его величество, проходя в столовую. Пообещал так, что я сначала покраснела, и только потом снова вспомнила о Жизель. Я обернулась и облегченно выдохнула, потому что Фернан был один. А вот у девочек на лицах были написаны непонимание и разочарование. «Пап, а где мама?» — спросила Кристин. Он едва уловимо напрягся, но тут же расслабился и с нежностью улыбнулся дочерям. «Она очень устала после долгой дороги, поэтому сразу отправилась спать». «Но мы думали...» «Мама расскажет нам сказку!» — грустно прошептала Аделин. Радости близняшек как не бывало. Девочки понуро опустили головы и завздыхали горько, при этом обиженно поглядывая на отца. «Сказку вам расскажет Мирель Тоне. У нее они получаются лучше». «Не лучше!» — расстроенно выкрикнула Кристин, а у меня будто тисками сдавила грудь и стало нечем дышать. «Мирель Тоне не мама! Мы хотим маму!» Поддержала сестру Аделин, посмотрела на меня и добавила, словно извиняясь. «Мы просто очень по ней соскучились, очень-очень». Я так долго по крупицам завоевывала доверие девочек, но Жизель удалось все разрушить одним лишь своим появлением. Что будет дальше, я даже представить боюсь, потому что представленное, точно знала, мне не понравится. И что теперь со всем этим делать? «Ну-ка, перестаньте!» Строго одернул дочерей Фернан. «Хватит! Отправляйтесь в свою комнату и для начала научитесь себя вести. Сегодня никаких сказок». В глазах близняшек засверкали слезы, но на отца, врубившего режим гангстера, они не подействовали. «Меруар де Мари, я думаю, вам стоит...» «Я сам знаю, что мне делать, Мирель Тоне. На сегодня ваша работа закончена». «Ах так? Ну ладно, ваше величество. Закончено, так закончено. Но учтите, что со мной роль строгого папаши и сурового начальства не работает. Не после того, как мы с вами купались ночью в озере. Нагишом, между прочим». Я оставила тарелку с ужином, который все равно в меня не лез, и прошла мимо, бросив на Димаре взгляд. «Я тебе это припомню». И мысленно умоляюще добавила: «Будь с ними помягче. Мне бы очень хотелось, чтобы Жизель по-прежнему оставалась далеко-далеко от этого дома, но совершенно не хотелось, чтобы близняшки плакали. Заодно только это я желала покусать их мамашу или столкнуть с лестницы, как ее кузину, на этот раз преднамеренно. Не будь ситуация настолько серьезной, я бы вернулась к себе на съемную квартиру, чтобы хоть немного остыть до утра. Но что-то мне подсказывало, что до утра я только еще больше закиплю, как и Фернан. Судя по его жесткому прищуру, мой мужчина жаждет поговорить со мной не меньше, чем этого жажду я. Поэтому отправилась в спальню, которую занимала раньше и в которой спала после возвращения из Ланси. Правда, открыв дверь, застыла на пороге, потому что торшер в моей комнате был включен, а на кровати поверх покрывала разлеглась Мирель де Море. Красиво так разлеглась, картинно. Что она здесь забыла? «Ошиблись комнатой?» — поинтересовалась я. В ответ Жизель тихо рассмеялась. «Я? Нет, Селани. А вот ты явно ошиблась, когда решила, что сможешь так легко занять мое место». «Ее место? Ее место! Это она сейчас про место стервы, которой было начхать на мужа и детей? Серьезно?» «Признаюсь, в глубине души я действительно опасалась стать всего лишь заменой. Заменой жены и возлюбленной для Фернана. Заменой матери для близняшек. Опасалась того, что просто не дотянусь до нее. Но сейчас, после личного знакомства, все мои страхи улетучились». «Нет». Видимо, такого ответа Жизель не ожидала, потому что нахмурилась и переспросила. «Что? Нет». «Я не собиралась занимать твое место. Раз уж мы на «ты», то не вижу смысла быть с ней вежливой, особенно учитывая то, что она вломилась ко мне в комнату и принялась диктовать условия. Зачем мне место той, которая уже давно сама все разрушила?» Жизель задохнулась от возмущения, мигом растеряв свой лоск и вид скучающей благодетельницы. «Ах ты, дрянь неблагодарная!» — прошипела она, усаживаясь на постели. Глаза сверкают злобой, черты лица заострились. «Змея, как есть змея!» «Почему же неблагодарная? Я очень даже благодарна тебе за то, что ты так вовремя свалила в закат. Не знаю, откуда во мне взялось столько смелости, но я не собиралась церемониться с этой стервеллой и уж точно не собиралась извиняться за то, что изо всех сил стараюсь сделать Фернана и девочек счастливыми. Это мой мужчина, моя семья, и я буду за нее бороться». «Свалила?» — моргнула Жизель. «Отбыла в неизвестном направлении», — поправилась я. «Непонятно только, зачем вернулась». Теперь она подскочила на ноги и оказалась напротив меня. Правда, ей пришлось задрать голову, чтобы смотреть мне в глаза, а не на мою грудь. В модельном росте Селани были свои преимущества. «Да как ты смеешь? Ты! Ты!» Дальше, скорее всего, должен был идти непереводимый эонский фольклор. Но из-за воспитания или душащей ее злости Жизель только ткнула в меня пальцем. В конце концов, она выдала нечто похожее на урчание недовольного Федруара и сложила руки на груди. «Я вернулась, чтобы получить то, что принадлежит мне по праву», — высокомерно заявила она. «Так что не стой у меня на пути». Я вежливо отступила в сторону и кивнула на дверь. «Да пожалуйста, я тебя не держу». «Ты всегда была пироножкой, Селани», — хмыкнула она. «Я хочу, чтобы ты отсюда убралась. Свалила, как ты говоришь, навсегда. Я тебя увольняю». «Ты не можешь меня уволить», — напомнила я. «Я теперь не учительница актерского мастерства, а няня-близняшек, и на эту работу не ты меня принимала. Так что только Мируар де Море может меня уволить». «Он сделает все, о чем я его попрошу, хотя бы ради счастья наших малюток». «Ну вот что за самка Федруара? Прикрываться детьми? У меня прямо руки чесались вытолкнуть ее в зашей из комнаты и добавить под зад дверью. Что если Фернан решит, что Жизель действительно сможет сделать девочек счастливыми? Эту мысль я мигом задушила в зародыше. Стану в нем сомневаться, о каком доверии вообще может идти речь. К тому же Демаре прекрасно разбирается в людях. У меня гораздо лучше получится сделать их счастливыми», — парировала я. «Ты пожалеешь, Селани». Надеюсь, мой взгляд сейчас был достаточно скептический. «Плавали, знаем. Привет, Лиля». С ней я пыталась говорить нормальным языком, и чем это все закончилось? Таким, как Жизель, нельзя показывать свою слабость. «Я?» — она расправила плечи. «Все равно его законная жена и мать его детей. А ты?» «Ты перестала быть моей женой, когда покинула этот дом». От голоса Демаре мы с Жизель вздрогнули одновременно. Увлекшись беседой, пропустили появление алмазного короля. «Интересно, сколько он здесь стоит?» Сложив руки на груди и закрыв собой весь дверной проем. «И что успел услышать?» Мигом оценив обстановку, Жизель метнулась к нему. «Фернан, я требую немедленно уволить эту прислугу». «С радостью», — согласился он, притягивая меня к себе и переплетает наши пальцы. «С радостью что?» «Теперь эта женщина останется здесь на правах моей невесты». «Ой». Вид у Жизель стал такой, что мне было бы ее жаль. Не мне, той Ире из другого мира, Невеста? Фернан, ты шутишь? Ты променяешь меня на какую-то актрисульку? Мой выбор не должен тебя волновать. Я все еще твоя жена, напомнила все еще Мирель де Море, обхватывая себя руками. Это ненадолго. Мужчина, так нежно обнимающий меня, был непреклонен, как скала. Как я уже говорил тебе в кабинете, мой адвокат готовит бумаги для нашего развода. И это после того, как ты узнал, что со мной случилось? То, что с тобой случилось, никак не влияет на мое решение. Я не дам своего согласия. Оно мне и не потребуется. После всего того, что ты устроила, суд встанет на мою сторону. Жизель усмехнулась. Посмотрим, на чьей стороне окажется суд, пообещала она. Но вообще, я бы на твоем месте подумала о детях. Я как раз о них и думаю, в отличие от тебя. И как же они восприняли новость, что у них будет новая мамочка? Фернан в моих объятиях напрягся, но я успокаивающе погладила его по плечу. Настоящее убийство Жизель — это перебор. Хотя спустить ее с лестницы по-прежнему очень хотелось. Особенно сейчас, когда на лице Мирель де Море заиграла довольная улыбка. Вижу, что им это не очень понравилось. А все потому, что настоящую мать не заменишь подделкой. «Убирайся!» — приказал алмазный король. «С радостью!» — передразнила его Жизель и плавной походкой вышла из комнаты. Стоило двери захлопнуться, а шагам в коридоре стихнуть, как меня охватила дрожь. Вся смелость куда-то делась, испарилась как будто. Я ведь прекрасно понимала, что не смогу разрушить счастье Кристины и Аделин. В отличие от нее, не смогу. Даже ценой собственного. От этих мыслей не спасали ни короткие успокаивающие поцелуи, которыми Фернан покрывал мое лицо, ни его близость. Вот как можно быть такой гадиной? «Фернан, зачем ты ей это сказал?» — спросила, поймав его взгляд. «Про то, что я твоя невеста. Это же как дергать Федруара за хвост». К поцелуям добавилось скольжение пальцев по обнаженной коже. «Это что, такой королевский способ успокоиться и отвлечься?» «Отвлекает, конечно, но совсем не успокаивает». «Ты и есть моя невеста, Ира Илларионова», — заявил он, обхватив ладонями мое лицо. «И я никому не позволю думать иначе». «Но девочки...» «Рано или поздно все узнают. К тому же они тебя любят». «Как няню», — вздохнула я. «И в теле сил они». «Они тебя любят», — повторил Фернан. «Только это имеет значение. С остальным можно справиться. Расскажем правду, объясним. Они — самые умные девочки на свете. Поймут». «Все в папочку», — подразнила его, игриво укусив за подбородок. Но тут же нахмурилась. «А что делать с Жизель?» «Будь с ней осторожна». Фернан был совершенно серьезен. «Она точно не в себе». «Как она вообще здесь оказалась? Как объяснила свое отсутствие?» «Сказала, что очнулась в незнакомом доме с новыми документами. Говорила, кто бы это ни сделал, он воспользовался камнем забвения, и что она считала себя совершенно другим человеком. Но совсем недавно ей начали сниться сны из настоящей жизни. И как только она все вспомнила, сразу же вернулась домой». «Это даже звучало бредовенько. Но что я знаю о магии? Такое вообще возможно?» «Теоретически, да», — кивнул Фернан. «Но это сильнейший артефакт, и его использование противозаконно. К тому же все известные нам камни забвения находятся в королевской сокровищнице под самой надежной защитой. Ни один из них не покидал сокровищницу вот уже более 80 лет». «Известные, известные. А что насчет неизвестных? То есть на твою жену воздействовали неучтенным артефактом?» «Нет». «Нет?» «Я бы еще мог поверить россказням Жизель, если бы последние годы нас не связывала лишь формальность. И если бы задолго до ее похищения с моих счетов не начали уплывать крупные суммы, которые она якобы тратила на благотворительность. Недавно мне пришел отчет из благотворительных фондов. Туда не поступало и половины этих средств». «По ощущениям, мои глаза стали размером с плошки. Она...» «Готовила побег». «Но почему тогда вернулась?» «Деньги закончились», — с мрачной усмешкой предположил Фернан. «На самом деле, того, что она успела перевести на свои счета, хватило бы даже на пару роскошных жизней, не говоря уже об одной». «Может, они были не для нее? И и Жизель кто-то шантажировал. Демари нахмурился и покачал головой. Тогда ей проще было прийти ко мне с подобной проблемой. Но даже если предположить этот вариант, есть еще дневник, который ты нашла. И он достаточно странный. Жизель в принципе странная. Кто же о нем рассказал? Поинтересовалась я. Я обязательно это выясню. Этот дневник может тебе навредить? Нет. Уверенно заявил он. Своим возвращением она перечеркнула тот бред, который там написала. И что она сказала по поводу него? Сказала, что все так и было, по ее мнению. Что она была рядом со мной очень несчастна. Но теперь, когда понимает, что могла потерять после похищения, очень хочет все исправить, начать все сначала. Да. Если честно, я представить не могу, что еще она может выкинуть. До того, как мои адвокаты все уладят, придется ее немного потерпеть. Если, конечно, Жизель сама не даст повод вышвырнуть ее отсюда. От таких перспектив у меня все внутри похолодело. Пусть лучше такого повода не будет. Алмазный король кивнул и вытащил из кармана миниатюрное кольцо с совсем не миниатюрным розовым камнем, похожим на куб. Прекрасным, чистым и отбрасывающим сотни бликов даже в приглушенном свете торшера. Самым прекрасным, но... Фернан, мы же договаривались. Я не могу его принять. Хотя бы потому, что оно под пальцы Селани сделано, а не под мои. Я почти выскользнула из его объятий, когда меня поймали и вернули обратно. И для надежности схватили крепче. «Знаю», — сказал он. «Пока ты не вернешься в свое тело, я не стану дарить тебе обручальное кольцо. Но это не оно». От неожиданности я перестала вырываться. «Не оно?» «Нет, это защита от Жизель. И не только». У нее много безделушек, которые могут нанести тебе вред. Поэтому носи его, не снимая. Но ты же уже отдал мне свое кольцо. У него совсем другие свойства, Ира. Да, я теперь могу махать лассо. Могу ведь? Так что носи оба, пока все благополучно не разрешится. Такими темпами, пока все благополучно не разрешится, у меня будет коллекция колец, и не только. У меня еще есть защитный браслет. «Подарок Селани. Вот». Я подняла запястье и помахала им перед лицом Демаре. «Браслет, говоришь?» Мужчина нахмурился. «Стой смирно». Из часов алмазного короля хлынула бирюзовая дымка, которая коснулась браслета и отпрыгнула в сторону. «Действительно защитный», — пробормотал Фернан. «Хотя и странный». «Странный?» «Скорее, необычный». «Он нагревается, когда мне грозит опасность». Дымка развеялась, а морщинка между бровей его величества наконец-то разгладилась. «Двойная защита все равно не помешает», — сказал он и снова коснулся губами моих губ, на этот раз совсем не успокаивая, только еще больше распаляя. «А мы в спальне, рядом кровати соблазнительно соблазняющий меня мужчина. Фернан!» — простонала я, напоминая непонятно кому. «Я не в себе!» «Ты сведешь меня с ума, Ира», — прошептал он в ответ, отстраняясь и прижимаясь лбом к моему лбу. «Но учти, как только верну тебе твое тело, неделю из спальни не выпущу». Обещание прозвучало так, что я снова покраснела и подумала о том, что, в общем-то, буду совсем не против. Осознание, что Фернан полностью на моей стороне, вселяло уверенность, но вот как быть с девочками, я не представляла. Мне совсем не хотелось, чтобы они выбирали между отцом и матерью, потому что любили одинаково обоих родителей. Да и не должны они выбирать. Я просто хотела для них счастья и, конечно же, сохранить нашу с ними дружбу. Поэтому утром шла в детскую с самым решительным настроем, тщательно подбирая слова. До чего могли додуматься за ночь неугомонные близняшки, лишенные сказок, общения с матерью и получившие нагоняй от отца, оставалось только гадать. Оказалось, что волновалась я зря. Стоило переступить порог детской, как они со смущенными улыбками подошли ко мне. «Извините, Мираль Танне», — как всегда первой начала Кристин. «За то, что мы вчера сказали». «Да-да», — быстро-быстро закивала Аделин. «Мы очень любим ваши сказки и очень любим вас». «Знаю», — улыбнулась я, чувствуя, что вот-вот готова расплакаться от искренности, звучавшей в их словах. Поэтому подалась вперед, обнимая их крепко и смаргивая слезы, чтобы не напугать. «Я тоже вас люблю». «Даже когда мы ведем себя плохо?» — тихо спросила Аделин. Всегда. Я пригладила их непослушные кудряшки, растрепавшиеся во время сна, и добавила. Давайте быстренько переоденемся, чтобы успеть погулять с Реми до завтрака. Если, конечно, хотите. Хотим. Хором ответили близняшки и шустро бросились к платяному шкафу. Быстренько не получилось, так как с моей подачи они теперь сами выбирали себе наряды. У них, как у истинных женщин, хоть и маленьких, в гардеробе надеть было нечего. Это когда вещей много, но того самого платья нет. И все занимающие сборы время их интересовала лишь одна тема, а точнее один человек. «Мама будет на завтраке, Мирель Танне?» «Этого я не знаю». «Как думаете, ей понравится это платье? А вон то. Раньше она не любила розовый». «Надевай то, что нравится тебе, Аделин». «Но мы не хотим ее огорчить». «Это уже хором». В итоге я не выдержала и велела им поторопиться, сказав, что иначе выгуляю Реми одна. Это сработало, девочки мигом определились с нарядами. Вот только одеться не успели. В детскую грациозно вплыла Жизель, еще более яркая и прекрасная, чем вчера. «Доброе утро, мои милашки!» Сегодня в ее голосе не было яда, один только мед. Настолько приторный, что у меня во рту чуть не слиплось. «Доброе утро, мамочка!» Конечно же, милашки обрадовались ее появлению и побежали обниматься. Отчего я скрипнула зубами, борясь с диким приступом ревности. Вот не должна была, а ревновала, как будто они были моими детьми. Хотя они и стали моими, я любила их как своих. «Доброе утро!» — поздоровалась ради приличия, только когда меня наконец заметили. «Силани?» — подняла недомамаша тонкую бровь. «Что ты здесь делаешь?» «Помогаю девочкам одеться к завтраку». «Это лишнее, учитывая твое новое положение в этом доме». «Какое положение?» Мигом заинтересовалась Кристин, и в глазах Жизель тут же вспыхнуло торжество. «А вот меня будто ледяной водой окатили. Чтоб тебя, вот же стерва!» «Прекрасно понимает, что одним словом может настроить девочек против отца, не говоря уже обо мне. Мы ведь с Фернаном договорились рассказать им все за завтраком». По словам Демаре, Жизель никогда не вставала раньше полудня, так что у нас была возможность им все объяснить. Но вот ее не стало, потому что Мирель Демаре вдруг приспичила подняться с утра пораньше. «Неважно», — отмахнулась Жизель, нежно целуя дочь и оставляя на ее щеке алый след от помады. «Сейчас я здесь и могу помочь вам сама». Судя по обалдевшему выражению на детских личиках, раньше мамаша подобным не заморачивалась. «Хорошо», — кивнула я, сложив руки на груди, но с места не сдвинулась. Я не собиралась уходить из комнаты и оставлять Жизель наедине с девочками. Мало ли что она может им наговорить. Ее это, конечно, не устроило. «Тогда почему ты здесь?» «Жду, когда приведут Реми». «Реми? Кто это?» Жизель действительно взялась за платье Аделин. Правда, с непривычки больше мешала девочке продеть руки в рукава, чем помогала ей одеться. Зато бантик на талии завязала красивый. «Наш друг», — объяснила Кристин. «Он такой замечательный, но Реми слушается только папу и Мирель Танне». «Как удобно», — приподняла тонкую бровь Жизель, бросив на меня долгий взгляд. Я ей его вернула. Потом она посмотрела на двери и... «Ма!» Все еще жена Фернана отпрыгнула в угол со скоростью гепарда в расцвете сил и задохнулась от собственного крика. Что до меня, то, казалось, мои барабанные перепонки этого воя просто не вынесут. Поэтому пришлось заткнуть уши. «Фидруар? Кто впустил это чудовище в дом?» Взвизгнула Жизель, побелев лицом. «Фернан, кто-нибудь, здесь Фидруар!» Ну, в общем, у нее была примерно такая же реакция, как у меня при знакомстве с Реми. Разве что с тех пор он немного подрос. Фидруары очень быстро растут. И выглядел гораздо более устрашающим. К тому же, испугавшись визжащей Мирель, он пригнулся к полу и угрожающе зарычал. Поэтому я бросилась к Реми. Кивнув, опешившись за дверью Зои, выхватила у нее из рук поводок и пристегнула его к ошейнику, чтобы Фидруар вдруг не решил защищать свой прайд. То есть меня и девочек. «Мамочка, все в порядке», — потянула ее за руку Кристин. «Это и есть Реми». Нужно отдать Жизель должное. В себя она пришла быстро. Выпрямилась и окатила меня и животинку таким взглядом, будто нам стоило немедленно выйти в окно. «Фидруар?» Яростно сверкнула глазами Мирель Демаре. «Живой, дикий Фидруар! В моем доме!» «Конечно же он живой!» Неуверенно улыбнулась Аделин. «Я думала, что вы говорите про... кого-то маленького и миленького». Жизель ткнула пальцем с длинным ногтем в сторону меня и Чебурона. «Куда смотрел ваш отец?» «Это он нам его подарил», — объяснила Кристин. «На день рождения». «Немыслимо». Вспомнив, что она же мать, Жизель оттащила близняшек подальше от Реми, чтобы снова прожечь меня гневным взглядом. Федруар приглушенно рыкнул, и мне пришлось успокаивающе погладить его между ушей. Да уж, ситуация из ряда. Смешно, но и грустно, конечно же. «Вы что, решили убить моих детей?» «Что за чушь?» «Не говорите глупостей», — собирая по крохам остатки терпения, возразила я. «Реми считает девочек своей семьей и никогда их не обидит. К тому же на нем ошейник со сдерживающим кристаллом. Но на всякий случай я или Зоя всегда находимся рядом». «Откуда тебе знать, что творится в его маленькой звериной голове? Ему место в вольере!» Близняшки синхронно ахнули. «Мамочка, Реми хороший!» «Меруар Ди Мари не считает, что ему там место», — напомнила я. «И он не прав», — отрезала Жизель. А потом, убедившись, что я крепко держу Реми, присела, чтобы оказаться с дочерями лицом к лицу. «Дорогие мои, любимые, ваш папа тоже иногда ошибается. Но совершенно очевидно, что один он не справляется. Даже не смог найти нормальную няню и взял актрису». «Мирель Тане добрая и хорошая», — сказала Кристин, а Аделин добавила. «И рассказывает классные сказки». «Так, а вот это словечко как попало в лексикон моих воспитанниц?» «Но няня не может заменить вам маму», — понимающе улыбнулась Жизель. «То есть меня». «Где ты была раньше?» — поинтересовалась я и прикусила язык. «Спокойно, Ира, она же тебя провоцирует». «Я отсутствовала не по своей вине», — пожала плечами Мирель Ди Мари. «Да и какая теперь разница, если я снова со своими крошками? Да, теперь мамочка с вами и позаботится о вас. Больше ничто не встанет между нами, никто и ничто». «И кто из нас двоих тут актриса? Даже я прониклась бы этой речью, не зная об истинной сути этой женщины». Хотя в переводе на человеческий для меня ее слова звучали как утверждение, что теперь все будет по ее. Близняшки неуверенно улыбнулись, но все-таки нырнули в распахнутые объятия матери. А мне нестерпимо захотелось отпустить ошейник и сказать Реми «Фас!». Остановило одно. Жизель не жалко, а вот Федруара еще как. Ему нападение на человека не простят. Пусть даже Жизель сложно назвать человеком. «Уведите этого зверя», — властно приказала она. «И где-нибудь его заприте». Девочки погрустнели, но возражать не стали. А я поняла, что еще одна минута в обществе Жизель, и я за себя не ручаюсь. Поэтому лучше вывести Реми на прогулку. «Кристин, Аделин, увидимся за завтраком». Я попросила Зои сказать Фернану, что с девочками пожелала остаться их мать. А сама спустилась в сад. И пока Федруар рыскал между кустиков, награждала Мирель Ди Мари самыми неприличными эпитетами. Ну и себя заодно. Зачем, спрашивается, ушла? Потому что почувствовала себя лишней. Нет, Жизель не расскажет про нас с Фернаном. Хотела бы, сказала бы сразу. Как показывает опыт, мое присутствие не мешает ей вешать лапшу дочерям на уши. Мух, зла на нее не хватает. И ведь что-то задумала. Наверняка что-то задумала. Ну что? Эта головоломка отказывалась складываться в голове. «Мирель Тане! Мирель Тане!» К пребывавшей в раздумьях мне подлетела Зои. «Меруар Ди Мари говорит, чтобы вы срочно шли в детскую!» Выражение лица запыхавшейся девушки было таким, что я немедленно сунула поводок ей в руки и бросилась к дому. Бежала быстрее Федруара, но когда влетела к девочкам, поняла, что опоздала. Фернан с потемневшим от гнева взглядом стоял напротив Жизель, скорбно сцепивший руки перед собой. Лица близняшек были залиты слезами, и когда я вошла, они синхронно повернулись ко мне. «Ненавижу вас!» — выпалила Кристин, сжимая кулачки. «Я вам верила, а вы пришли к нам только чтобы быть с папой!» Я замерла, не в силах сказать хотя бы слово, и, наверное, так и стояла бы, если бы Аделин не побелела, как мел, и на моих глазах не осела на пол. Десмонд Шарро. «За тобой никто не следил?» Отодвинув штору, мужчина пробежался взглядом по крохотной улочке, в самом конце которой тускло мерцал одинокий фонарь. Остальные не горели. Впрочем, на окраинах Мальмара это было обычным делом. Разбитые дороги, обшарпанные дома, в одном из которых он и встретился с Мирель де Море. «Разумеется, нет». С оттенком раздражения отозвалась Жизель, брезгливо поморщилась, оглядываясь по сторонам и с тоской вспоминая их встречи в роскошных номерах отелей. Но все это было до того, как она исчезла. «Я, как всегда, подстраховалась», — коснулась она бриллиантового колечка, украшавшего безымянный палец. «К тому же, кажется, Фернану на меня плевать. Ему все равно, где я была, что со мной происходило. Теперь все его мысли заняты этой актриской». В сердцах воскликнула Жизель, почувствовав, как ее снова захлестывает злость. Десмонд задернул штору и отошел от окна. «Зачем ты вернулась, Жизель? Да еще и сейчас». «Потому что все пошло наперекосяк». Женщина швырнула на продавленный диван сумочку, но сама осталась стоять, брезгуя даже дышать спертым воздухом, единственной в этой квартире комнатушки. Не то что дотрагиваться до старой мебели. «Ты не выходил на связь. Я испугалась. Не знала, что и думать. Анетта должна была умереть. Но вместо этого моя дражайшая сестрица продолжает здравствовать и копаться в грязи. А я устала бегать. Устала прятаться от ищеек Фернана». «Дневник нашли, и де Море арестовали», — хмуро заметил Десмонд, чуть слышно добавив. «Жаль, что ненадолго». «Откуда мне было об этом знать?» «Что ты ему рассказала?» «Придумала сказочку о внезапной потере памяти». «И он тебе поверил?» С сомнением поинтересовался Шерро, стараясь скрыть скептическую усмешку. «Хмарь его разберет», — устало отозвалась Мирель де Море и тут же капризно надула губы. «Он назвал ее своей невестой. Представляешь, требует развод. Куда ты вообще смотрел все это время? Почему не выходил на связь?» Десмонд понимал. У Жизель были все основания его упрекать. Он и сам себя ругал последними словами. Все ведь действительно пошло не так, как они планировали. Жизель пыталась с ним связаться, а он в то время непонятно чем занимался. Потерпев несколько неудач, она уничтожила артефакт связи, как они и договаривались. Из-за этого последние недели он не находил себе места, задаваясь вопросами, где она, что с ней. «Не поверишь, но провалы в памяти были у меня», — мрачно усмехнулся мужчина. Шагнул к Жизель, стирая вдруг возникшую между ними преграду из взаимных упреков и претензий. «Я на полмесяца выпал из реальности. Не понимал, что творю, и твоих звонков не помнил». «Это что, шутка такая?» Жизель позволила ему коснуться себя губами, но сама на поцелуй не ответила. Сейчас ей было не до проявления чувств. И уж тем более она не собиралась заниматься любовью в этой помойке. Увернувшись от очередной ласки, Мирель де Море нервно воскликнула. «Дес!» Шерро отпустил ее, правда, не без досады. Не такой он представлял их первую встречу после долгого расставания. Все должно было закончиться не в трущобах Мальмара. Но вот они вынуждены продолжать тайно встречаться. А при де Море остались все его капиталы. Хмарь изначальная. «Я начал ходить на сеансы гипноза с использованием аваронских кристаллов. Это должно помочь вспомнить все, что происходило со мной в то время». «Гипноза?» Теперь уже скептически усмехалась Жизель, до конца не верившая в историю любовника. Но стоило ей допустить, что все так и было, как она встревоженно спросила. «Думаешь, кто-то пытался тебе навредить, Дес? А если это опять повторится?» «Не повторится, если я выясню, что со мной случилось». «Еще бы ты выяснил, что нам теперь делать с Фернаном». Алмазная королева скривилась так, словно заметила бегущих по полу тараканов. «И с этой его шлюхой. Если он со мной разведется, единственное, на что я могу рассчитывать, это на его жалкие подачки алименты». Заметив, что глаза Жизель начинают блестеть от слез, Десмонд снова притянул ее к себе, на этот раз стараясь сдержать рвущееся наружу желание. Обнял нежно и зашептал ей на ухо. «У тебя же есть девочки. Вот и используй их, чтобы удержать Фернана. По крайней мере, пока я не придумаю новый способ от него избавиться». Обхватив лицо Жизель руками, сказал, почти касаясь губами ее губ. «Мы долго ждали, чтобы быть вместе. Подождем еще немного, обещаю. Ты не лишишься его денег, а я никогда не откажусь от тебя, Жизель».